Вера, мир. Над собой. Повести. Три Дианы. Глава первая. «Акимыч, да ты реально крут!» — кричали ребята, глядя, как Артём подтягивался и подтягивался. А он, не реагируя на их возгласы, продолжал свою тренировку. Что в нем ее так привлекало, Диана понять не могла. Меж тем глаз с него не сводила. «Подруга, да ты на него запала! Колись давай!» — прошептала Настя, уже несколько минут сидевшая рядом и с удивлением наблюдавшая, как задумчиво и самозабвенно Диана, не отрываясь, смотрела на подтягивающегося парня. «Слушай, Настя, вот ты все про всех знаешь. Почему его Акимычем зовут? Он что, Аким?» «Удивляешь ты меня? Нет, ну просто кино бесплатное. И что мне с тобой делать? Видать, в девках так и помрешь. Сидишь тут, тарачишься на него. Разве так склеишь? Мужики для чего?» «Молчишь? А я скажу тебе. Чтобы динамить их, на свиданки не приходить. Пусть побегают, посохнут по тебе. Надо дождаться, пока они за тобой начнут волочиться, и брать их тепленькими, тогда и веревки из них легко вить. А гляделками только одни расстройства на свою жу». Запнулась она, вспомнив, что Диана терпеть не могла это слово, и хоть сама Настя его частенько употребляла, тем не менее закончила фразу: «На свою голову наживешь». «Вот я тебе, как человеку, задала вопрос, а ты? Феминистические штучки мне, не терплю я этого». «Подумаешь, какие мы нежные! И не ругаться, и не феминистить! Это жизнь, детка, а не художественная литература! Очнись, тютя! Мне к другим обратиться? Ты по-человечески ответить не можешь, что ли?» — проговорила Диана, задумчиво накручивая прядь волос на указательный палец. «Папу его Акимом зовут», — словно не заметив Дианиных слов, продолжала Настя. «А он Тёмка». «Артём, значит». «Догадливая? Нет, ну точно втюрилась, не спорь». «А откуда он такой?» «Какой такой? По мне вообще самый обыкновенный кобель. Сразу видно, баб любит и...» Диана ее перебила. «Не скажи, что-то в нем, а еще Акимович, значит?» «Нет, именно Акимыч. Представляешь, такое отчество у него. Ребята паспорт видели». «Женат?» «Дианик, видать, ты совсем куда-то улетела. Кто женится в 21? Вон, зацени, сколько раз подтягивается. Небось, ни одной юбки не пропускает». «Ой-ой, вижу твою реакцию на мои слова. Я думаю, все самцы — бабники. Такими их мать природа создала. В Бога я не верю, да ты знаешь. Поэтому и хочу доказать, что мы, женщины, покруче мужиков. Морочу им бошки и бросаю. Твоего не трону, не боись, не в моем вкусе». «Настя, Настя, давай не будем. Живи как хочешь, какие у тебя религиозные предпочтения и любовные пристрастия, мне вообще фиолетово. А вот Тёма, похоже, ты права, очень даже не безразличен. Между прочим, мои родители как раз в 21 поженились, если что». «Чё? Да ладно, видать, по залету не иначе. Моим поболее было. Отец все равно свалил, когда мне 12 стукнуло. Встретил свою суженую, как мне говорил позже. До совершеннолетия мать категорически не позволяла нам с ним видеться. А в 14, когда паспорт получала? Ну да, сначала кричала, потом умоляла не общаться, просила ее фамилию взять. А ты? Папину, конечно, оставила. Но общаться с ним стала после совершеннолетия. Зачем мне? Ну скажи, зачем мне ее истерики? А сейчас общаетесь с папой? Конечно. Как только 18 стукнуло, ему первым делом и позвонила. А он? Долго молчал в трубку. У меня сердце билось, как барабан. боялась, он услышит. Потом как-то само пошло. Мама напридумывала всякого про него. «Диана, не мучь ты меня такими вопросами, не люблю я об этом. Оставляю тебя одну. Любуйся своим не таким, как все», — сказала Настя, вставая. Диана удивлялась, как это она могла его раньше не заметить. Все девушки как девушки, а она и правда какая-то. Артём видел, что девушка за ним наблюдала. Как только она приехала на день позже его, он сразу понял, что именно она его девушка, только никак не мог решиться подойти познакомиться, боясь спугнуть ее. Ни у кого ничего про нее не спрашивал, чтобы она не узнала про его чувства. И вот он, тот благоприятный момент, но ее вездесущая подруга совсем не вовремя подсела к девушке, будто нарочно, да к тому же ей что-то нашептывала, небось гадости про него. Он же был одним из немногих, кто не бегал за этой Настей, бойкой, хамоватой и слишком уверенной в себе. Артём ее раскусил, догадавшись, что у нее, скорее всего, самой много проблем, поэтому она и отрывается на парнях. Меж тем, раз с ней дружит его избранница, значит, человек Настя неплохой, потому что его фея однозначно добрая и милая. А миниатюрная блондиночка с добрыми голубыми глазами, не отрываясь, следила за его действиями на турнике. Когда она улыбалась, улыбка у нее порой получалась грустная. Такого он ранее не наблюдал. Ее, похожие на шелк волосы, чуть-чуть не доходившие до плеч, заправленные за уши с маленькими золотыми сережками-гвоздиками, так блестели на солнце, что ему казалось, будто они светятся. Артему хотелось погладить эти волосы, потом поднять девушку и нести. Именно это он и представлял себе, когда подтягивался, не забывая при том считать, терпеливо ожидая, пока уйдет Настя. Подтянувшись в последний раз, он направился не куда-нибудь, а к той, что так внимательно на него смотрела. «Ну как тебе?» «Что?» «Классно! А ведь это я для тебя!» «Зачем?» «Нравишься ты мне!» «Так нравишься, что совсем голову потерял», — наконец сказал. «Если честно, не знал, как к тебе подступиться, как заговорить с тобой». Она так смотрела на него, что его пульс участился больше, чем на турнике. И, не отводя глаз, первый раз назвав его по имени, Диана сказала. «Тёма, вроде бы ты не робкого десятка, почему не подходил?» «Не знаю. Трудно объяснить».